Но обиды в глубине души, как ни странно, не было. Наверное, я настолько изголодался по успеху у публики, уж какой бы она ни была, что даже фальшивые комплименты готов глотать, не морщась. И все же готов руку отсечь. Девицы западали искренне, особенно когда пел это: «Но как мне быть с тобой счастливым? Тебе ж всего 20-й год». Романс бронебойный. Проверено. Спускаясь по лестнице в вестибюль в сопровождении торопившейся в столовую редакторши, я договорился с ней о встрече через 3-4 дня на записи передачи. Из здания студии я вышел в состоянии легкой, словно облачко, медленно рассеивающейся эйфории. Из головы не шла длинноволосая блондинка. Она не могла не заметить моего к ней внимания. И вроде бы ей это нравилось. Но вот ушла она с улыбочкой несколько двусмысленной. Что она должна означать? Ох уж эти наши средневолжские джоконды! За 2 часа, которые я провел в студии, июльское солнце поработало на славу. Такой свирепой жары, какая стоит уже неделю, я не припомню. Ярко-белесое небо, размытые очертания слепящего диска, густо парящий мокрый проспект, поливалка еще не скрылась из глаз, а на асфальте уже проступали и на глазах расширялись бледные проплешины. Прохожих на раскаленных тротуарах мало, в большинстве магазинов перерыв, до автобусной остановки 2 квартала, а прогуливаться сегодня в полдень отважился бы разве что безумный. Даже автомобильный поток, обычно почти непрерывный, на этом спускающемся к Волге проспекте, был сейчас какой-то вялый, словно машины побаивались надорвать свои бензиновые сердца. Рассеянно посмотрев налево, я без какой-либо опаски вступил на проезжую часть и, воспользовавшись паузой в движении по моей стороне улицы, быстро, почти бегом, попытался проскочить к разделительной полосе. Я никак не мог ожидать, что из-за большого телевизионного автобуса, кажется, их называют лихтвагенами, который стоял у тротуара метрах в 5 от меня, вдруг вынырнет несущаяся на большой скорости машина. Но именно так и случилось. Запыленная красная «Ауди» с тонированными стеклами мчалась прямо на меня. По инерции я сделал еще 2-3 шага вперед, пересек полосу и тут же, чуть было не оказавшись под колесами «Волги» из встречного потока, рванулся назад. Завизжав тормозами, шикарная иномарка вильнула к обочине, крутанулась вокруг оси и с размаху ударила задним крылом о фонарный столб, возле которого то ли пережидала движение, то ли читала объявление немолодая женщина с зонтиком и хозяйственной сумкой. Сшибла ее машина или только задела, я не разглядел. Увидел уже лежавшее боком на бордюре тело с неестественно бложкой подогнутыми ногами, высыпавшиеся из сумки пестрые пакетики печенья и кочанчик капусты. Раскрытый выцветший зонтик отлетел в сторону 4 метра и еще покачивался, словно большая выдыхающаяся юла. Почему-то именно эту деталь отметила в тот злополучный миг мое сознание, видимо, изо всех сил противившееся воспринимать жуткую реальность того, что только что произошло. Дальнейшее развитие событий запечатлелось в моей памяти кадрами немого синематографа, какими-то рваными, нервно дергающимися фрагментами. Широко раскрытый рот перепуганной мороженщицы, крика не слышу. Мальчишка, оглядываясь на бегу, машет рукой, кого-то зовет. Вот и я. Ватными ногами я шагаю к этой несчастной. Вот распахивается дверца заднего салона «Ауди». Я наклоняюсь, Чьи-то могучие руки обхватывают меня сзади за поясницу. Я инстинктивно вырываюсь. От сильного удара по шее темнеет в глазах. Сознание на какое-то мгновение отключается. Но только на мгновение. Когда меня грубо запихивают в машину, я уже в состоянии как-то контролировать себя, и потому не предпринимаю никаких попыток к сопротивлению. Автомобиль, словно на старте ралли, с рыком срывается с места. Я болезненно ударяюсь затылком о что-то металлическое, установленное у заднего окна, и, слабо охнув, окончательно прихожу в себя. Вернее, обретаю способность реально оценить ситуацию и, выражаясь языком редактируемых мною наукообразных брошюр, назвать ее составляющие адекватными их сущности именами. Я ощущаю, как лихорадочно пульсирует мой мозг. Да, да, я виновник дорожного ЧП, которое, похоже, стало трагедией для незнакомой мне женщины с зонтиком. Сейчас я убегаю с места происшествия, хоть и не по своей воле. Меня насильно увозят они. Кто они? Их трое, двое впереди, третий рядом со мной. Я вдвое старше любого из них, этих загорелых мордоворотов с одинаково подбритыми затылками, однотипно одетых. Мой мускулистый сосед в узкой черной майке и пестрых бермудах, на его корешах расстегнутые до пупа расписные рубашонки. Желтая цепь на бычьей мокрой от пота шеи водителя мутно отсвечивает, нахально лезет в глаза. В машине невыносимо душно, но стекла опущены только на два пальца. Люди, подхватившие меня, словно худого котенка с тротуара, предпочитают быть невидимками для водителей и пешеходов. Я слышу, как время от времени они обмениваются отрывистыми репликами, смысл которых не доходит до моего сознания. Я просто фиксирую звуки и шкурой ощущаю бьющийся в их интонациях страх. Сразу на седьмую. Охренел. Окраску. У джиги навалом жми. Переулком, серые переулком надо. Не учи, блин, ученого. Кровянки вроде не было, а? У той-то? Ее знает. Не глянул. Жмурика нам еще не хватало, падла. А джиги, джиги. Кто ему доложит? Толян, может, ты, а, Толян? Да пошел ты. Мат, мат, мат. Через каждое слово, иногда ничего кроме. Я даже не пытаюсь запоминать, куда они меня везут, понимаю, что куда-то к Волге. Ауди петляет по улочкам между дач, сердце лихорадочно стучит, но мне жгуче приятно, что эти крутые смертельно перепуганы. Куда больше меня, хотя уж мне-то, казалось бы, есть чего опасаться. Явные бандиты... По меньшей мере, ракетиры уносят меня, как лиса петушка, черт знает куда, чтобы расквитаться за аварию. Но оцепенение уже проходит, и я решаюсь подать голос. «Зачем вы меня везете, если вы...» Договорить не успеваю. Мой сосед больно бьет меня локтем в солнечное сплетение. О, знаешь, сука, заткнись». Еще спрашивает, оборачиваясь и обдавая меня густым водочным перегаром, сипло выдыхает амбал, сидящий рядом с водителем. Его маленькие, глубоко запавшие глаза бегают по моему лицу, в них откровенная ненависть. «Ништяк, ништяк!» — цедит сквозь зубы худощавый цыгановатого вида водила. «Подразберемся!» «Собственно, в чем я...» Твердое потное лапище сжимает и тотчас отпускает мое лицо. Смазь. Вспыхивает воспоминание детства. У дворовых блатарей это называлось смазь. Бороду выдеру, папаша, сказано тебе, заткнись. Проезд шестой, успеваю прочитать я, когда Ауди внезапно сворачивает с просеки налево. Заборы, сприльнувшие к ним пожелтевшей муравой, неказистые и добротные дачки, снова заборы. Смуглый сбрасывает скорость. Дорога здесь грунтовая, с засохшими колеями. Машина останавливается в клубах, вяло окутывающие ее пыли. Парень в черной майке вываливается из кабины и в перевалку бежит к последней в переулке калитке, сливающейся с облупленным зеленоватым забором. Сует зубчатую железку в щель, поворачивает и, навалясь, распахивает ворота. Запыленная Ауди вздрагивает и с радостным рыком собаки, которую хозяева наконец спустили домой, бросается во двор. Мотор умолкает, сзади слышен стук поспешно захлопнутых ворот. Все, приехали. Давай, Борода, выходи. Я никак не нащупаю ручку дверцы. Чертовы иномарки. Уже выбравшийся из машины парень в черной майке заглядывает в кабину и, презрительно матюкнувшись, выдергивает меня за руку наружу. Иди за ним. Толчок в спину совсем недружеский. Узкий проход меж изгородями, увитыми краснеющей малиной, ведет к деревянному домику с неказистым гнилым крыльцом. Я покорно бреду следом за коренастым увольнем. Он на ходу стаскивает с бугристых плеч потемневшую от пота рубашку. В двух шагах сзади меня шаркает шлепками мой амбал, но дойти до крыльца мы не успеваем. «Не как у нас гости», — раздается хрипловатый баритон откуда-то сбоку. Мы останавливаемся и, дружно, как по команде равняясь, поворачиваем головы направо. Из глубины яблоневого сада к ограде направляется, вытирая тряпкой ладони, невысокий сутуловатый человек примерно моего возраста, 50 ему явно нет.